Монастырь ведь это реакция на духовный беспорядок и на духовное неустройство общественной жизни. Люди идут в монастырь, чтобы освободиться от искушений, соблазнов, суеты мира и чтобы повлиять на нашу общественную жизнь силой своего духовного примера. А если бы жизнь была Богу угодной и строилась по Божьему закону, тогда зачем было бы уходить в монастыри? Прав был святой Иоанн Златоуст. Но сегодня то время, когда неустройство общественной жизни поражает своим размером, когда духовно-нравственный кризис представляется как некая катастрофа, и многие-многие задают вопрос, а что же может спасти и изменить нашу жизнь? И ответ один. Сила человеческого духа. Только силой духа способны мы изменить свою личную, семейную и общественную жизнь. А эта сила стяжается в обителях. Там она накапливается. И переливаясь через монастырские ограды, именно она призвана оплодотворить и возвысить жизнь нашего общества. Это должен помнить в первую очередь каждый монах, который принял на себя подвиг иноческого служения. Об этом должны помнить и знать те, кто мечтает вести иноческий образ жизни. В день памяти святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского, помолимся о стране нашей, о народе нашем и о том, чтобы не иссякала духовная жизнь в наших отечественных обителях, дабы продолжали быть они источниками света и надежды. С праздником вас, дорогие телезрители! Телезрительница из Свердловской области просит не называть ее имени, называть не будем. Пишет: «Не могу понять и принять роль женщины в православной церкви. Я не могу спокойно жить, думая, что Бог сотворил женщину для того, чтобы она подчинялась мужчине. Я верующий человек, мой муж рукоположен. Замуж за него я вышла сознательно, желая свою жизнь провести в церкви. Но мои мысли о положении женщины не дают мне покоя. Я говорила о своих сомнениях священнику на исповеди. Он убеждал меня, что я не права. Но только на короткий срок этот вопрос переставал мучить меня. Пожалуйста, разрушите мои сомнения в вашей программе». Вопрос очень серьезный, и многие женщины, которые особенно в последнее время сознательно приходят в церковь, не хотят мириться просто с ролью людей, как бы наблюдающих со стороны церковную жизнь. Они готовы занять активную позицию в церкви, принести в жизнь церкви свои таланты, разделить с другими свои дары. И это очень похвальная, замечательная тенденция. Я думаю, что создается у некоторых впечатление о второстепенной роли женщины в жизни церкви. Создается по той причине, что священнослужителями являются мужчины. Заранее хочу сказать, это ложное впечатление. А теперь позвольте объяснить, почему. Ну, во-первых, православная церковь превыше ангелов и архангелов, серафимов и херувимов, почитает женщину, Божью Матерь, которая действительно превыше всех святых. Никакие патриархи прославленные в лике святых, святители, угодники и мученики не могут сравниться с той ролью, которую Божия Матерь имеет в жизни каждого верующего человека. Не могут сравниться с тем, что она сделала для нашего спасения. Почитание Божией Матери снимает сразу всякий вопрос о дискриминации женщин в церкви, в христианской традиции. Но можно привести много и других примеров. В древней христианской апостольской общине женщины наравне с апостолами несли служение, будучи свидетелями миру о Христе распятом и воскресшем. Мы знаем, что так называемые жены-мироносицы, те женщины, которые сопровождали Спасителя во время его странствования по Иудее и Галилее, после его воскресения и вознесения вместе с апостолами продолжали трудиться, проповедуя Слово Божие, проповедуя Христа, почему и получили наименование равноапостольных, святая равноапостольная Мария Магдалина. Ну, а если взять несколько более позднее время, святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, представьте себе женщину, которая сыграла решающую роль в христианизации целого народа, государства, явилась основоположницей христианской веры, церкви в стране. Но что же еще можно сказать и добавить к этому? Разве только примеры, бесчисленные примеры мучениц, исповедниц, преподобных, имена которых мы почти каждый день вспоминаем с благоговением. Сон святых женщин украшает историю церкви вплоть до самого последнего времени. Ну, а вот если действительно вспомнить это недавнее время, время, когда церковь находилась в стесненных обстоятельствах, когда она не имела возможности свободно проповедовать, когда не было религиозного образования, не было воскресных школ, кто сохранил веру в нашем народе? В первую очередь женщины. Нередко старшего поколения, которые мужественно выдерживали все натиски атеистической власти, сохранили веру, крестили детей и внуков своих, проповедовали, как могли, Слово Божие. Равенство между женщиной и мужчиной происходит из того факта, что Бог сотворил как бы из одного тела и мужчину, и женщину. Нужно сказать, что в языческих и в древних культурах это равноправие было нарушено. Платон, великий философ античный, совершенно серьезно размышлял на тему о том, а является ли женщина вообще человеком, не является ли она существом более низшего порядка. И читая Платона, убеждаешься, что великий философ так и думал. А вот во Христе все это мудрствование в отношении неполноценности женщины все исчезает. Потому что именно христианство декларирует великую истину о том, что во Христе Иисусе нету мужеского пола и женского. Во Христе все равны. Равны своей ответственностью пред Богом, равны своими способностями и в каком-то смысле даже возможностями. Хотя, конечно, возможности у каждого разные, но Бог не ограничивает одного перед лицом другого. Бог каждому дает те способности и те возможности, которые он может реализовать. Главное служение, которое совершает церковь, это служение свидетельства о Христе. Церковь продолжает служение самого Спасителя. И вот, как я уже сказал, в этом служении женщины играют совершенно особенную роль и всегда играли. Но, во-первых, мать несет особую ответственность и имеет особую возможность воспитать ребенка в христианском духе, передать ему навыки христианской жизни. Какая же это великая ответственность пред Богом. Сколько сегодня детей, юношей, молодежи ходит, не ведая Бога истинного. В первую очередь это произошло потому, что матери их ничему не научили. Велика ответственность женщины в проповеди Слова Божия и велики ее возможности. В древней церкви женщины имели разнообразные служения. Даже с формальной точки зрения были особые служения, которые несли женщины. Уже в конце первого века такие служения в церкви появляются, а во втором и третьем веке они становятся очень важными. Так в церкви были диаконисы, которые несли ответственность за социальное служение церкви, а также помогали и при богослужениях. Эти женщины получали особое благословение, особое рукоположение. Они несли служение иное, чем диакона мужчины, но также были благословлены епископом на служение в церкви. Были в древности и служительницы, носившие наименование пресвитерит. Эти женщины помогали епископам во время совершения таинства крещения. Они разоблачали крещаемых женщин и погружали их в воду, а затем помазывали их тело святым миром от имени епископа. Делали пресвитериды и многое другое. Но со временем эти служения постепенно вышли из церковной практики. Их никто не отменял. Они по-прежнему являются частью церковного предания, но в современной церковной жизни этих служений нет, но есть другие служения. В очень многих наших приходах женщины играют важную административную, хозяйственную роль. Они являются председателями приходских советов, в их руках находится административная власть и финансы церковные. А было время, когда большинство приходских советов возглавлялись женщинами. Сейчас это несколько меняется, но до сих пор многие женщины имеют реальную административную власть в церковных приходах. Ну а если говорить о сохранении традиции церковной музыки, кто руководит церковными хорами? Конечно, в большинстве случаев женщины. Сегодня женщины несут на себе большую часть социальной ответственности церкви. Религиозное образование в воскресных школах, в церковных школах, гимназиях, а также преподавание религии в светских учебных заведениях в большинстве случаев осуществляется женщинами. Поэтому никак нельзя говорить о том, что роль женщин ограничена в церковной жизни. Есть только одно ограничение. Женщина не может быть священником. Она не может совершать Евхаристии. Я некогда уже говорил о том, почему. Потому что священник, совершающий таинство Евхаристии, божественную литургию, находится на месте Христа в христианской общине. Он от имени Спасителя освящает святые дары. Но Господь явился нам в мужском образе. Сын Божий, Сын человеческий. Это есть божественное откровение. И, конечно, не случайное откровение. И потому тот, кто на месте Христа в общине, являет собой его образ, его икону, и эта икона не может быть ложной, она должна отображать физический образ Спасителя в первую очередь. Не может икона вводить в заблуждение, не может быть образ ложным образом. Поэтому священник – мужчина. В древности были попытки рукоположения женщин, но эти попытки отвергались как еретические. В последние годы мы знаем, в протестантских церквах на Западе под влиянием либеральных идей, идей эмансипации, прав человека, Эта практика пересмотрена, и в некоторых протестантских церквах стали рукополагать женщин. Когда нас протестанты спрашивают, почему мы не рукополагаем, мы отвечаем так. Церковь живет не по законам либеральной идеи. Церковь живет не на основании всеобщей декларации прав человека, хотя и уважает этот документ. Церковь живет на основе священного писания и божественной традиции, апостольской традиции. И то, что запечатлено в этой традиции, в этом предании, то, что идет к нам из самого священного писания, не может и не должно пересматриваться в церковной практике. Поэтому факт отсутствия женщин-священников никак не следует рассматривать как дискриминацию или унижение достоинств женщин в церкви. У женщин есть множество возможностей проявлять свои дары в церковной жизни. Поэтому будьте спокойны, наша телезрительница из Свердловской области. В церкви у вас есть все возможности привнести в общее дело тот вклад, на который вы способны. Храни вас всех Господь! Сегодня 1 августа. Церковь в этот день вспоминает обретение мощей преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Преподобный Серафим – один из самых почитаемых и любимых русских святых. Он родился в благочестивой семье. Родители дали младенцу имя Прохор и воспитали его в глубокой христианской вере. И когда Прохор вошел в возраст и стал думать о своем будущем, то перед его мысленным взором предстали картины идеальной монашеской жизни, и он уходит из мира и становится иноком. Во многом жизненный путь преподобного Серафима был определен воспитанием в семье. И вот во многих из ваших писем мы встречаем вопросы, которые так или иначе относятся к религиозному воспитанию детей. Телезрительница из Санкт-Петербурга пишет: «Моей внучке Надежде 8 лет. До недавнего времени она с удовольствием ходила со мной в храм, слушала мои рассказы о Боге, о святых угодниках. Однако мои знакомые упрекают меня в том, что я навязываю ребенку свои представления о религии, что, мол, девочка должна вырасти и сама выбрать себе веру. А недавно я захотела девочку причастить. Она спросила разрешения у своих родителей. Те согласились. Когда о наших планах узнала вторая бабушка, стала возражать при ребенке и сказала, что при причастии можно заразиться и умереть. При этом она приводила примеры из истории, когда во время эпидемии после причастия умирали тысячи людей. Теперь Наташа боится ходить со мной в церковь. Владыка, ваши передачи мы регулярно слушаем и вашему вниманию вашему мнению доверяем. Помогите нам разрешить противоречия, возникшие в нашей семье». И другое письмо, аналогичное, из Смоленска. «Мы, православные христиане, наши дети ходят с нами в церковь, читают перед сном и перед едой молитвы. Однако мы видим, что это им совершенно не нужно. Посоветуйте, что нам с женой делать, чтобы жизнь наших детей в церкви стала интересной». Но я начну ответ на эти два вопроса вот с этой темы. Можно ли заразиться инфекционными болезнями через причащение? Когда-то мы уже касались этого вопроса. Я сегодня более подробно на нем остановлюсь. Когда мы причащаемся, то с верой принимаем под видом хлеба и вина подлинное тело и кровь Господню. И нам даруется великая благодать Божия, божественная энергия. Бог есть источник жизни и источник всякого здоровья. Поэтому, причащаясь, вкушая тело и кровь Спасителя, обретая Его энергию, мы не можем ничем заболеть. Но это, конечно, вопрос веры. Нужно верить. И Бог по вере дает человеку. Ну, а что касается вот якобы многочисленных примеров того, как люди заболели в результате причастия. У меня иная информация. Нету таких примеров в истории. Я помню, когда еще был семинаристом, запомнил хорошо ответ на аналогичный вопрос, заданный нами профессору, маститому, известному литургисту Николаю Дмитриевичу Успенскому на лекциях по литургике. Отвечая на такой вопрос, профессор Успенский рассказал нам историю, связанную с жизнью его отца, который был священником Новгородской области. Служил в простом деревенском храме, был это еще задолго до революции. Батюшка причащал каждое воскресенье многих и многих своих прихожан. И среди прихожан был один, который болел неизлечимой инфекционной болезнью. Мало кто из сельчан знал, что среди них тяжело больной человек. Но тот знал и всегда подходил к чаше последним. Ну, чтобы вопрос, во-первых, не смутить, если кто-то узнает о его болезни кого-то, а с другой стороны, чтобы и у самого на душе было спокойнее. Он причащался последним, а святые дары из чаши затем потреблял служащий священник, отец профессора Успенского, который знал, что последним причастился тяжело больной инфекционный человек. Никогда, ничем этот священник не заболел. Вспоминаю я и другой пример, связанный с недавним, относительно недавним прошлым. В 70-е годы, как известно, в Советском Союзе вспыхнула эпидемия холеры. И тогдашние атеистические власти решили воспользоваться этим обстоятельством и принудить священноначалие прекратить совершение литургии, прекратить причащение людей. Церковь, конечно, не пошла на эти ухищрения атеистической власти. Литургия совершалась, народ причащался, и никто никогда не мог сказать, чтобы тот или иной случай заболевания был связан с причащением. А уж поверьте, внимательно следили за всеми, кто тогда причащался во время холерной эпидемии. Другими словами, благодать Божия, божественная энергия призвана давать человеку жизнь и здоровье, а не отнимать у нас здоровье. Поэтому не нужно смущаться, подходя к святой чаше, тем более не следует, используя эти аргументы от Бога, от Христа, детей отгораживать непроницаемой стеной нашего неверия. Ну, а вот что касается того, что знакомые упрекают в том, что вы навязываете ребенку свои представления о религии, что, мол, девочка должна вырасти и сама выбрать себе веру. Вот вашим бы знакомым я такой вопрос хотел задать. А до какого возраста ее не надо воспитывать в вере? До 12, 14, 16, 18, а может быть до 21? В некоторых странах полное гражданское совершеннолетие – это 21 год. Странный вопрос. Ну а если не воспитывать в вере, в чем воспитывать? В неверии? Тогда возникает иная проблема. Почему можно воспитывать в неверии, и почему нельзя воспитывать в вере? У родителей существует фундаментальное право, на которое никто не может посягать. Это право, между прочим, защищено очень многими международными соглашениями, договорами, декларациями, пактами. Это право воспитывать ребенка по своему разумению. Родитель имеет право воспитать ребенка так, как он желает. Нравится это соседу или не нравится. Это право родителей, близких к ребенку людей. И когда религиозное воспитание начинается с детства, то здесь нету никакого нарушения права самого ребенка на выбор. Потому что если не будет он религиозно воспитываться, будет воспитываться нерелигиозно. А кто знает, может быть, этот нерелигиозный выбор-то как раз и не соответствует собственному выбору и разумению ребенка, который в какой-то момент достигнет того состояния, когда может признать или отвергнуть результаты воспитания родителей. Другими словами, родители имеют право, и юридическое право, и естественное право, данное им Богом, воспитывать детей в соответствии с их мировоззренческим выбором. Ну а ребенок действительно, достигнув зрелого возраста, может переосмыслить выбор родителей, отказаться от него, или наоборот, продолжить жизнь в соответствии с этим выбором. Не нарушаются права ребенка воспитанием религиозным с раннего детства. Как-то затрагивая эту тему, я получил довольно грозное письмо от одного из телезрителей, который упрекал меня в том, что я призываю родителей с детства воспитывать детей в религиозном духе. Я не стал отвечать на это письмо, потому что его автор просто, видимо, разделяет совершенно противоположные со мной убеждения. Но я хотел бы обратить тот призыв к родителям. И еще раз сказать, с раннего детства нужно детей воспитывать в вере. Так, чтобы ребенок не помнил того времени, когда он был неверующим. Он всегда должен быть верующим человеком. И тот факт, что у ребенка чистое сердце, не омраченное страстями, открывает огромные возможности для того, чтобы младенец действительно вошел в веру, погрузился в эту благодатную стихию, соединился с Богом, ибо чистые сердцем Бога узрят. И этот другой вопрос. Что делать для того, чтобы ребенок имел интерес к религии, к церкви, чтобы ему было интересно в церкви, чтобы не было скучно? Вопрос очень серьезный и важный. Он касается вот какой темы. Существует вообще в процессе воспитания как бы два важных фактора, определяющих результат любого воспитания. Это собственная инициатива ребенка, воспитуемого, его активность, его желание и внешние факторы, которые можно условно назвать факторами принуждения. Пускай наших телезрителей это слово не смущает. Школьное расписание – это есть фактор принуждения. Ребенку трудно вставать утром в школу, но поскольку с 9 часов занятия, он должен вовремя встать и пойти. Эти внешние факторы самодисциплинируют ребенка и в сочетании с инициативой и дают результаты воспитания. Но представьте себе, если бы было свободное посещение уроков у детей, обучающихся в средней школе. Каков бы уровень образования был в нашей стране? Невозможно, чтобы только один фактор определял результат воспитания и образования, а именно инициатива самого ребенка и желание. Нужен и внешний фактор, условно нами называемый принуждением. Вот и в религиозном воспитании также. Но очень важно, чтобы инициатива и желание никогда не подавлялись принуждением. Очень важно, чтобы родители умели видеть, когда ребенок просто капризничает и не хочет, а когда он действительно устал. То, что называется, нельзя перегибать палку, как в общекультурном, так тем более в религиозном образовании. Внешние факторы воздействия на ребенка должны поддержать его инициативу, его желание. Тогда религиозные идеи, практика религиозной жизни, посещение храмов, молитвы становятся естественно органической частью детской жизни. И сохраняется эта традиция, этот опыт на всю жизнь. Я желаю вам всего самого доброго, дорогие телезрители, и особенно желаю помощи Божией родителям, которые воспитывают своих детей в христианском духе. До новых встреч! 5 августа, воскресенье, и церковь празднует память святаго великомученика и целителя Пантелеимона, пострадавшего мученически в глубокой древности за верность Христу. Великомученик Пантелеимон был врачом, бесплатно лечил многих, приносило облегчение физически страждущим людям. А когда скончался мученически, то к его памяти стали прибегать с молитвой многие, кто хотел получить исцеление. И целитель Пантелеимон, предстоя пред лицом Божиим, по молитвам верующих давал и подает им исцеление. Те, кто имеет физическую болезнь, недуг, должен молиться великомученику и целителю Пантелеимону, дивному святому, врачу, мученику, исповеднику христианской веры. Завтра церковь также празднует память собор всех святых в земле смоленской просиявших. Героическая, исконно русская смоленская земля, которая стоит на пути к Москве, которая являлась щитом нашего Отечества не только от агрессии военной, но чаще всего от агрессии духовной. Останавливались на той древней смоленской земле не только полки иноземных захватчиков, но и те, кто хотел обратить наш народ в иную веру, духовно разделить общество наше, посеять в нем смуту. Многие-многие святые, прославившиеся в древней смоленской земле, и сегодня являются покровителями и хранителями не только той замечательной героической земли, но и Отечества нашего. Их память завтра. Возвращаемся к вашим письмам и к вопросам. Екатерина Потаповна из города Самары пишет: «Мой 7-летний сын часто приходит домой в слезах из-за того, что его обидел кто-нибудь из друзей. Что мне, как матери, как православной христианке, ему посоветовать, чтобы он мог себя защитить?» Очень серьезный вопрос. Сложная наша жизнь становится сложнее. Отношения между детьми порой бывают очень и очень непростыми. Среди них возникают конфликты, и многие дети, особенно наученные средствами массовой информации, фильмами, которые в таком обилии показывает сегодня телевидение, и теми фильмами, которые идут в кинотеатрах, приходят к убеждению, что самым радикальным способом преодоления неправды, зла является насилие. И поэтому так часто конфликты, сопровождающиеся употреблением насилия в детской среде. Для верующих родителей очень важно правильно воспитать ребенка для того, чтобы он был сильным в конфликте, чтобы конфликт его не сломал. Но воспитывая таким образом ребенка, нужно ясно ему показать, что употребление силы, физической силы в ответ на силу или попытка непременно физической силой преодолеть конфликт и решить проблему является не самым лучшим, а самым худшим способом одержать победу. Потому что сила, действие по известному закону физики, всегда вызывает противодействие. В Вот эта замечательная заповедь Христа Спасителя: если кто тебя ударит по правой щеке, поставь левую. Что это такое? В этой заповеди глубочайшая идея, которая таким образом прочитывается. Постарайся насилие, силу, несправедливость остановить не встречной силой, не встречным насилием, а своей внутренней, духовной силой. И нужно научить детей уметь вести себя в ситуации конфликта честно, прямо, разумно, пытаясь до последних сил остановить конфликт, не употребляя насилия. Но в наше время мы должны воспитывать детей и физически сильными, потому что конфликты могут выйти из-под контроля разума. И известно, чем иногда заканчиваются вот эти драки между детьми и особенно молодежью. Поэтому воспитание в христианской вере — это не означает воспитание физической слабости. Мы не воспитываем слабых детей, неких хлюпиков, которые только могут разглагольствовать и в лучшем случае бежать от сильного. Воспитание в христианском духе должно сопровождаться и соответствующим физическим воспитанием, воспитанием воли и воспитанием силы, которую в крайних случаях необходимо употребить, особенно если речь идет о защите слабого, немощного, неспособного ответить на силу силы. Другими словами, христианское воспитание в первую очередь предполагает осуществление, реальное осуществление христианских заповедей в жизни. И где, как не в конфликте, нужно опираться на силу этих христианских заповедей, помня, что то, чему учит нас Спаситель, может помочь нам больше, чем накачанные мышцы или даже оружие в наших руках. Но воспитывая так детей, мы не должны настраивать их на пренебрежение физической культурой и даже спортом, потому что воспитание физической силы есть часть органического, гармоничного воспитания человеческой личности. Как правильно формировать у детей отношение к собственности и к деньгам, и какова, по вашему мнению, должна быть роль материальных ценностей в жизни ребенка? Нужно формировать. Вот первый ответ. Ни в коем случае не нужно избегать этой темы в общении с детьми. Дети должны знать подлинную цену деньгам. Они должны знать, что такое деньги и материальные ценности, и ради чего эти ценности существуют в человеческой жизни. Всякий разговор о деньгах и о материальных ценностях нужно связывать с целями, с теми целями, ради которых следует использовать в своей жизни материальные ценности. Ребенок должен понять, что деньги и материальные ценности не являются абсолютной и конечной ценностью. И с раннего детства ребенок должен помнить, что деньги и материальные ценности есть средства, которые помогают человеку достигать определенных целей. И воспитание ребенка должно быть связано с описанием этих целей. Господь нам дает материальные средства для поддержания нашей физической жизни, нашего здоровья, для поддержания нашего достоинства, для того, чтобы мы могли получить образование, организовать свою жизнь таким образом, чтобы раскрылся наш жизненный потенциал. Ребенок должен помнить, что использование материальных ценностей должно приближать его к достижению более высоких духовных ценностей. К сожалению, современные идеалы потребительства, идеал так называемого делового человека, чаще всего противоречит вот этим христианским установкам. И поэтому сегодня, воспитывая христианское отношение ребенка к материальным ценностям, родители как бы бросают вызов всему тому, что говорится о деньгах и о ценностях в мире. Поэтому не следует игнорировать эту тему, пренебрегать этой темой. Необходимо потребить усилия, чтобы воспитать у ребенка подлинно христианское отношение к материальным ценностям как к служебному, техническому фактору человеческой жизни. Телезрительница из Москвы спрашивает: «Я домохозяйка, и мне очень неприятно, что роль жены и матери уже не вызывает того уважения в обществе, как прежде. Как вы думаете, куда нас могут завести изменения, происшедшие в представлении многих людей о роли женщины в семье и в государстве?» Да, действительно, роль женщины в семье, в обществе, в государстве была до недавнего времени предметом, что ли, пропаганды, создания определенных идеологических стереотипов. Сейчас нередко эта роль используется различными феминистическими движениями, которые ставят перед собой совсем иные цели. Это цель обеспечения так называемого равноправия мужчины и женщины в обществе и в государстве. Если посмотреть на эту проблему с социальной точки зрения, то эти цели весьма уважаемы. У женщины должны быть те же права и те же возможности, что и у мужчины в обществе. Тогда общество справедливо. Если зарплата женщины меньше, чем зарплата мужчины, только потому, что женщина есть женщина, мужчина – мужчина, то это несправедливо. Но не может быть равенства, потому что сама природа наделила разные полы разными возможностями, и силами, и способностями. И предназначение женщины быть матерью и хранительницей домашнего очага имеет огромное значение для судьбы человеческой цивилизации. Когда женщина перестает быть хранительницей семейного очага, то разрушается семья, основополагающая ячейка человеческого общества, а вслед за этим разрушается человеческая личность, теряется целостность человеческой личности, подвергается опасности сама человеческая цивилизация, что сегодня и происходит. Ну а если мы посмотрим опять-таки на литературу, на искусство, на тот же самый кинематограф и телевидение, много ли делается для того, чтобы подчеркнуть эту огромную, судьбоносную роль женщины для человечества? Да почти ничего. Много ли фильмов, которые помогают понять значение подвига матери и красоту материнства? Много ли у нас литературных произведений, которые помогают понять значение того, что означает быть хранительницей семейного очага? К сожалению, очень мало. Поэтому тот факт, что идеал женщины-матери, домохозяйки, уходит из жизни нашего общества, это вина самого общества. Но вместе с этим не должна уходить сама идея, само понимание того, насколько важна, насколько ценна для качества человеческой жизни роль женщины-матери и хранительницы семейного очага. Наверное, и церковь должна говорить об этом больше. Я рад, что вы задали этот важный вопрос нам. Продолжаем передачу «Слово пастыря». Я хотел бы начать эту передачу с поздравления. На следующей неделе, в среду, 19 августа, Православная Церковь, весь православный народ празднуют великий праздник, двунадесятый праздник, преображение Господне. В этот день освящаются плоды нового урожая. Именно поэтому в народе преображение именуют иногда яблочным спасом, потому что яблоки составляют традиционно для нашей полосы первые фрукты, которые появляются в новом году. В связи с приближающимся праздником нам поступило письмо из города Сухуми, и студентка, автор этого письма, спрашивает, почему в церкви 12 великих праздников. Не случайно ли это? Но тот факт, что 12 двунадесятых праздников в церкви, это факт, но не имеющий символического значения. Даже количество праздников не связано с количеством месяцев, потому что, как хорошо известно, не на каждый месяц попадает двунадесятый праздник. Я бы хотел сегодня попытаться ответить на очень серьезный вопрос, который пришел к нам из города Пушкино. Телезритель пишет: христианство так много переняло от античной культуры, и в то же время по вине христианства многие шедевры греческой и римской цивилизации были уничтожены. Как разрешить это противоречие, и как православная церковь относится к нехристианским памятникам культуры? Я благодарю вас за этот вопрос, потому что он перекликается со многими другими вопросами, которые наши телезрители ставят в связи с проблемой соотношения религии и культуры. Я хотел бы начать